Глава 20. Ректор заговорил снова. «И поскольку я хорошо знаю вашу породу соскорей, граф, одно маленькое предупреждение. Упаси тебя, боги, решить, что ты самый хитрый, и попытаться из-под тишка расстроить их отношения. Попробуешь лишить меня внуков?» «Я тебя лишу возможности, когда бы ты ни было физически, обзавестись детьми. И писать всю оставшуюся жизнь придется только сидя. Улавливаешь смысл мной сказанного?» Я услышал даже, как граф в ответ сглотнул. Видать, лицо ректора было предельно убедительным, когда он изрекал свое предупреждение. Угроза кастрирования любого мужика приведет в ужас. А брат короля такие обещания просто ради красного словца раздавать не будет. «Понял, ваша светлость. Все на этом. Сейчас поговоришь еще пару минут с детьми, а потом пожелаешь им успешного продолжения учебы и со своими подручными покинешь академию. И в следующий раз, если что понадобится, сначала идешь в мой кабинет. Иначе я также займусь повышением тональности твоего голоса. Оскорбительно, знаешь ли, когда в моей епархии бродят с деловым видом всякие залетные птицы. Все, свободен, выполняй». Следователь только пробормотал в ответ что-то покорным голосом. И властные шаги снова зазвучали, удаляясь. А затем и сам Аргелио зашагал к нам. Я покосился на мордоворотов следователя и Эрли. Все смотрели так, что было понятно, никто из этого разговора ничего не услышал. Глаза Эрли, только в отличие от тупого безразличия быков Аргелио, были наполнены беспокойством и любопытством. Медленно опустил и снова поднял веки, призывая ее успокоиться. Скоро сапоги офицера зазвенели по каменным плитам так громко, что я поморщился. В этот момент он зашел в комнату с очень непростым лицом. Вся лощеность куда-то пропала. С таким выражением лица только убивать. Не подслушай я разговора, вполне мог решить, что пора командовать Эрли атаковать вместе со мной наших противников. Такой сценарий на самый крайний случай мы тоже с ней обсуждали. «Пацан! Эйсон!» Следователь говорил негромко, но в небольшой комнате, с превосходной акустикой. Из-за моего заклинания эффект был такой, словно он орал, наклонившись прямо над моим ухом. «Что же ты такие рожи корчишь каждый раз, как я к тебе обращаюсь? Словно не я граф, а ты простолюдин, а все ровно наоборот. Ну ладно, один вопрос. Дай честный ответ и можешь идти на свои занятия. Как у тебя и сестры восстановился источник? Только помни, если соврешь, никакой больше учебы. Из этого подвала проследуешь в подвал королевской тюрьмы». «Мы, значит, господин граф, как встали после паралича, так сразу стали заниматься разными упражнениями для восстановления здоровья. Ходьба там, стрельба из лука, плавание и все такое». Покорно начал отвечать я, делая вид, что очень напуган перспективами оказаться в тюрьме. «И вот где-то через месяц стою перед мишенью, целюсь в нее из лука и вдруг понимаю, что полон маны. Не могу нанести магический удар. А на завтра сестра вдруг восстановила свой источник. Чудо, господин граф. Как есть чудо. Все дело, видать, в той пилюле, что нам тот таинственный маг дал. А правду люди говорят, что это сам король был». Лицо Аргелева сморщилось, словно его заставили нюхать чьи-то грязные носки. «Не твое дело, пацан. Все, взял сестру и бегом на занятия. И не болтайте, что мы тут были, а то вернемся». Уговаривать меня с Эрли не пришлось. Я подхватил ее под локоток, и мы пошли к выходу. Уже отдалились метров на полсотни, когда я услышал, как следователь прошипел. «Деревня! Денег нет, чтобы хромоту вылечить, а туда же! В Королевскую академию магии подался! Ах уж эти правила приема! Распустили простолюдинов!» Мордовороты что-то прогудели в ответ, даже не пытаясь говорить членораздельно. Просто показывали, что всецело разделяют недовольство своего начальника. И так, по чистой случайности, мы выкрутились. Я, обладая информацией из будущего, опознал дочку ректора, познакомился с ней, щедро поделился магическими тайнами из будущего, а ректор воспринял ее интерес к этим тайнам как первую влюбленность. Очень удачная для меня с Эрли ошибка вышла, надо сказать. Отправляясь в прошлое, я, конечно, не думал, что мой путь будет усеян розами. Но что-то уже не первый раз прохожу по самой грани. То, что Аргелио надо убивать, факт, и убивать быстро, чтобы не попасть на стол вивисектора, как только ректор поймет, что интерес Джоан ко мне связан сугубо с магией. Но фактом было и то, что это будет очень непросто. Сразу всплывает несколько сложных моментов. Незадолго до проведения ритуала, отправившего меня в прошлое, нам удалось не только взять в плен одного из высших демонов, но и заставить его говорить. Тогда мы и узнали, почему так тяжело было организовывать успешные засады на близкой дистанции на вражеские колонны. И почему так много наших разведчиков, посланных во вражеские лагеря, пропадало бесследно? Оказалось, что некоторые высшие демоны в обеих своих формах, и как магические питомцы, марконы, и в боевой ипостаси, армаги, умели считывать на большом расстоянии враждебные намерения, иногда вплоть до точного чтения мыслей того, кто их к ним испытывал. И раз Аргелио так прославился на почве поимки врагов высших демонов, будет разумно предполагать, что как раз его магический питомец и относится к числу этих самых демонов с такими опасными способностями. Если так, то мне вообще повезло, что он физически не мог протащить его в академию. И насколько же наличие такого питомца осложнит любую засаду на него? Второй сложный момент. Высокопоставленный офицер Королевского корпуса стражей — не та фигура, на которую найдется много желающих взять заказ на убийство. Пожалуй, можно будет рассчитывать только на Вана без изъяна, но и с этим не все просто. Он, конечно же, потребует оплату по самому высокому разряду, словно за заказ на особу королевской крови, и после этого немедленно исчезнет из страны, потому что прекрасно понимает, что будет потом. Учитывая персону того, кого убьют, король рассвирепеет, и столица будет долго лихорадить. В поисках заказчика и исполнителя преступный мир столицы перевернут вверх дном, наплевав на все предшествующие договоренности с криминалом за счет взяток. Чиновники очень не любят, когда убивают одного из них. Тут же сразу всплывала еще одна проблема. Имя Аргелио, конечно же, было в списке, который я дал Шраму для сбора информации. Едва Шрама после убийства Аргелио прижмут королевские следователи, он расколется и сдаст им весь список. А у меня была другая задумка по этому поводу. При помощи Шрама собрать всю информацию и начать ликвидировать, самому или нанимая Вана без изъяна, самых малозначительных лиц из списка. Ясно же, что не все, кто станет важными шишками для демонов в деле уничтожения людей через 20 лет, уже сейчас являются таковыми. Также, перед тем, как начать ликвидировать тех, чье убийство вызовет большой переполох, я планировал зачистить и Шрама, и всю его контору, чтобы избежать подобного сценария. Так что убивать Аргелио надо, но не сразу. Пусть сначала Ван без изъяна сослужит мне всю возможную службу. Что касается шрама, слишком уж он умен и хорошо информирован. Пожалуй, он может узнать достаточно быстро, что люди, о которых я заказал информацию, начали умирать. И сразу же побежит к властям. Тогда получается, прежде чем кто-то из списка умрет, нужно ликвидировать шрама и его контору. Да, именно так. Затем нужно уничтожить тех из списка, кто сейчас не является еще важной шишкой. Столица этого и не заметит. И только затем я либо сам пойду за Аргелио, либо это станет последним заказом для Вана. И это также значит, что до того времени Джоан надлежит быть в полном порядке, а ректор должен пребывать в уверенности, что я его потенциальный зять. Еще мы не должны дать королевским следователям поймать нас с Эрли за пределами Академии. Эх, что же так сложно-то все? Вспомнил про свои планы подчинить себе как минимум часть бандитов столицы, перебив тех, кто работает на высших демонов. Шрам мог бы подойти в этих целях. Тайный сбор информации — одна из важнейших частей любого контроля. Но для подчинения кого-то в преступном мире необходимо соблюдать определенные правила, чтобы оно прошло успешно. И важнейший из них — ты должен иметь компромат на тех, кого подчиняешь, а на тебя они его иметь не должны. А тот список, что получил от меня шрам, — ценнейший компромат против меня. Даже согласившись первоначально на меня работать, он впоследствии вряд ли бы удержался от идеи шантажировать меня. Натура-то у него бандитская. Предавать для него так же естественно, как дышать. Так что этот план придется реализовывать уже без него». Порадовался также тому, что добыл артефакт с пространственным карманом, учитывая интерес ко мне следователя Королевского корпуса стражей. Теперь меня будет не так-то легко захватить во время моих отлучек из Академии. На следующий день Джоан пригласила меня к себе в башню на обед. После того нашего разговора об опасностях ее источника из пяти червячков, она ни меня, ни остальных к себе больше не звала, просто, как и раньше, притаскивала выпечку в столовую для нашего стола. Так что ей явно нужно было со мной что-то обсудить, и я не собирался отказываться, учитывая недавнее происшествие с королевским следователем. Пусть кормилица видит, что мы плотно общаемся, и докладывает об этом ректору. Видимо, от нее он о моем существовании и узнал. Сели за стол обедать. Кормилица тут же убежала из башни, как будто так и надо. Возможно, Джоан заранее ей сказал уйти, но это хорошо. Мало ли что подслушает непредназначенного для ее ушей. Уж больно много у нас с Джоан образовалось уже тайн. Я хранил молчание, заниматься светской болтовней ни о чем не хотелось. Джоан тоже не была склонна к пустому сотрясанию воздуха. Как только закончили с десертом, она сказала: «Слушай, есть заминка с одним из эликсиров, что ты мне дал из того списка, чтобы я не сошла с ума. Все остальное вышло или купить, или сделать, а вот с этим никак и все тут. А поскольку рецепт тайный, я не могу, как обычно, обратиться к профессору Рыжлоку за помощью. Так что вся надежда на твои знания». «Конечно. Чем смогу, помогу», — сказал я, вставая из-за стола. Учитывая тот ритм, который задал для наших упражнений Джамир и мои ночные вылазки, есть выпечку Джоан я мог бы без всяких ограничений. Растолстеть с таким стилем жизни невозможно. Но трех уже съеденных к этому моменту вкусных булочек было вполне достаточно. Так что мы спустились в лабораторию. Никогда раньше не делал этот эликсир, просто вспомнил в трансе его рецепт. Но мне он сложным не показался. 9 компонентов, все лежали у Джоан наготове. По конвертам видно, что приобретены в очень дорогой лавке. Одна плотная на ощупь бумага наверняка стоила, как сами травы. Быстренько расставил реторты, что нужно нагрел, что нужно смешал и сварил. Из чего нужно выдавил под прессом сок. Затем в строгой последовательности смешал. Отлил капельку попробовать. Так, вкус должен быть горьким и переходить в слегка кислое послевкусие, сказал я, капая из пипетки на язык. Ага, все сходится. Получилось. Джоан взяла вторую пипетку и попробовала. Лицо у нее вытянулось от удивления. «У тебя получилось с первого раза! Сколько раз ты уже делал этот эликсир?» «Конкретно этот ни разу», — честно ответил я. «Чему бы мне это было? Я с червячками не перебарщивал, в отличие от некоторых. Но рецепт не такой сложный». «Ну да, несложный», — вздохнула Джоан. «И к чему у тебя нет таланта?» «К танцам, я думаю», — улыбнулся я. «Ты видел меня на танцах? Вот и я о том». «Прекрати! Все знают, что вместо танцев ты ходишь в лабораторию к профессору Рыжлоку. Но это же было всего несколько раз, так что ты не мог там такому научиться?» «Ну да, не мог», — согласился я. «Зато до этого у меня была вся жизнь». «Ну да, 17 лет, как и у меня», — фыркнула Джоан. «Но как ты умудряешься...» «Ладно, эликсир готов и хорошо», — перебил я ее, давая тем самым понять, что мне неохота дальше развивать эту тему. «Кстати, у меня тоже есть к тебе вопрос. Нужна твоя помощь». «Я готова помочь», — серьезно сказала Джоан. «Даже не спросишь, чем нужно помочь?» — удивился я. «Ты мне дал источник, что позволит мне прыгнуть выше Грандмага и много еще чего, и после этого я должна сомневаться, помочь тебе или нет? Ты что, издеваешься? Думаешь, я дурочка, не понимающая, что теперь тебе по гроб обязана, или тварь какая неблагодарная?» «Тише, тише!» Попытался успокоить я разбушевавшуюся девушку. «Готова помочь, вот и хорошо. Тут у нас есть семейное дело, и было бы неплохо, если бы ты смогла использовать свои связи в администрации Академии, чтобы мы вчетвером, я, Эрли, Корнелл и Тивадар, могли попасть на предстоящую практику поближе к нашему родному городу, Дакте. Сможешь это организовать?» «Считай, что это уже сделано», — махнула рукой Джоан. — «Такая мелочь вообще не в счет. Я думала, у тебя будет какая-то более серьезная просьба». — «Ну, пока что больше ничего нет», — пожал плечами я, несколько обескураженный той легкостью, с какой девушка взялась решить эту проблему. — «Ну и это для нас важная вещь, дело чести». — «Ну, раз такое дело, то возьмете меня с собой, хорошо?» — неожиданно попросила Джоан. «Это дело для членов клана. Извини», — развел руками я. «Ну тогда прими меня в клан. Тогда же это станет и моим делом, верно?» «Взять тебя в клан?» Я подумал, что ослышался. «Дочка герцога, племянница короля, просится в наш провинциальный клан, о котором в столице никто вообще ничего не знает». «Ну да, это же обычное дело. Как клан это еще развивается?» Сплеснула руками Джоан, раздраженная моим непониманием. «Я там клятву принесу нужную и все дела». «Нет, я не ослышался. Я, конечно, подбирал кадры для своего клана, но расширением планировал заняться в будущем. Для начала хоть денег нужно подкопить, купить в столице или около нее новое родовое поместье, перевести в него наш родовой камень из Дакты. Короче, для меня просьба дочери ректора стала полным сюрпризом». «Но ты хоть понимаешь, что у нас обычный провинциальный клан, даже не клан в нормальном смысле этого слова, а род, состоящий только из близких родственников? Поместье в глухой провинции, в столице мы вообще никто». Попытался я вложить немного здравого смысла в графиню. «Ой, перестань нести всю эту чепуху!» — махнула на меня девушка рукой. «Не может твой клан быть провинциальным. У тебя безукоризненные манеры. Явно воспитывался в столице. Ты, когда ко мне в гости пришел, тебя вообще не напрягли ни сложные блюда, ни множество столовых приборов. Ты, не задумываясь, ел, выбирая нужные ножи и вилки, и явно пробовал каждое из блюд, что было на моем столе раньше, да не один раз. А это, на минуточку, придворная кухня. Не у каждого провинциального герцога такие блюда умеет готовить. Ты поморщился, когда ел барне, и правильно. Его делали для отца, и повар в тот день переборщил с лимоном. Правда, чуть-чуть, но ты почувствовал разницу. Ты знаешь, каким должен быть вкус у этого блюда. Я замер. А что сказать? Джоан меня разоблачила. Все верно. До 9 лет я рос в одном из самых богатых семейств столицы, и все эти тонкости забыть не мог, невзирая на войну. Ясно, что меня регулярно водили на королевские приемы, где я и постиг нюансы вкуса каждого из популярных на них блюд. Так что я все понимаю. Какая-то у вас там дико важная тайна, раз тебя и твою сестру с братьями засунули для вида в какой-то провинциальный клан. Или они вообще тебе не родственники, а просто умело играют свою роль? Короче, ты явный аристократ. У вас в клане что-то плохое случилось. И твои родичи все это затеяли, чтобы тебя спрятать, — продолжила Джоан рассуждать уверенно. Дело приобретало совсем уж диковинный оборот. Мне даже пришла в голову мысль... Возможно, Джоан уже и начала сходить с ума. 5 элементов в основе источника начали свою разрушительную работу? Я понимаю, что ты не можешь мне рассказать правду. Ставки, видимо, слишком высоки. Продолжала тараторить Джоан, пока я озадаченно молчал. Может, ты вообще не из нашей страны, из какой-то зарубежной секты, потому что знаешь то, чего не знает никто у нас. «Я просто хочу принадлежать к тому же делу, каким ты сейчас занят, прикоснуться к твоей тайне хоть мизинцем и дальше наблюдать за тем, как ты раскрываешь очередные тайны магии, которые неведомы никому в этих стенах. И я не вынесу дальше той же скуки, какой маялась до твоего появления». Когда все интересные книги прочитаны, все профессора на индивидуальных консультациях давно раскрыли все свои тайны, и мне только рекомендуют ждать и работать, в надежде, что однажды, лет через 10-15, мне удастся придумать новый эликсир или новое заклинание. Адские демоны! Да если я проживу еще 100 лет, я не могу рассчитывать узнать столько интригующе нового... «Сколько узнал от тебя за эти 1,5 недели?» После этой пылкой речи Джоан замолкла и даже как-то застеснялась. Помолчали 30 минут, и я решил, что она все же вполне в своем уме, просто очень романтически настроена. А чего еще ждать от девушки в 17 лет? Подловила меня мастерски на этой своей высокой кухне и допридумывала себе все остальное. Ладно, надо как-то решить с ней этот вопрос. Играть в молчание явно не получится.